Глава 19. «Ниара», — как-то перед ужином обратился ко мне отец. Он был необычно задумчив и, очевидно, не знал, как начать разговор. «Дочка, помнишь то твое видение о Лоре Реминор? Будто бы он должен стать следующим императором». «Помню», — насторожилась я. Я виделся с ним в Риге. Акбаль обмолвился, что собирается по делам в Тароны, и я пригласил его к нам на ужин на следующей неделе, — осторожно сообщил отец. «Акбаль?» «Его первое имя. Акбаль Реминор Люшан», — пояснил отец. «Я подумал, что вам стоит познакомиться, пока ты еще практически ребенок». «Зачем?» — сглотнула я. «Знакомство с этим лором не избежать, дочка. Не стоит забывать, что Акбаль очень ответственно отнесся к несчастным переселенцам. Он помогает им не меньше нас с тобой. Но лучше, если он увидит тебя сейчас, а не спустя годы. Ниара, помнишь, я упоминал уже как-то, что лор Реминор недавно потерял жену?» Кивнула согласно. «Но у него остались дети. Насколько я знаю, сын и дочь. Юной Мии Селинье должно быть лет не намного больше, чем тебе. Возможно, даже, что вы одногодки. Так вот, я хочу, чтобы Лора Реминор увидел в тебе ребенка, Ниара, такого же, как его дочь. Если твоим видением суждено исполниться, пусть он впервые увидит тебя не через несколько лет взрослой Мией, прекрасной, а именно такой ты и вырастешь, а ребенком». «Наверное, ты прав, папа», — вынуждена была согласиться я, понимая его задумку. «Нужно быть совсем сволочью, чтобы склонять к сожительству ребенка. А лор Реминор показал себя совсем не таким. Если он будет ассоциировать меня со своей дочерью, возможно, это как-то повлияет на его отношение ко мне в будущем». «И еще», — отец не закончил, — «я открою ему правду о твоем даре. Думаю, он должен знать». «Я доверяю тебе, папа», — спокойно ответила я. «Поступай, как считаешь верным». «А что мне еще оставалось?» Тем более история с лором Варили имела продолжение. Недавно я встретила жену Лора на рынке. Мия Энира должна была родить со дня на день. Мы с ней пересекались, пока я еще посещала дом лекаря, но ни разу я не рассматривала ее нить, не касалась ее. Видела только, что их нити с лором крепко связаны. Они — истинная пара, это несомненно. Так вот, увидев Хитаю на рынке, в сопровождении слуг я заметила, что ее нить потускнела. Раньше она светилась ярким золотым свечением, а сейчас отливала серым, непривычным цветом. Вокруг Эниры суетились три служанки и страж. Подойти незаметно было невозможно, но у меня аж зудело все от желания коснуться ее изменившейся нити. Это было сильнее меня. Абсолютно не было шансов справиться со столь сильным стремлением. И я решилась. Двинулась в ее сторону, вежливо поздоровалась и попыталась отозвать Мию в сторонку, сказав, что у меня к ней разговор. Однако Энира не захотела со мной говорить. Мой уход от лора Варили был очень некрасивым. Лекарь кричал и ругался, и его жена все видела и слышала. Видимо, в ее глазах именно я поступила неправильно. Именно я была виновата в той ужасной ссоре, и теперь Хитая даже разговаривать со мной не хотела. Но уйти, не коснувшись ее нити, я не могла. Меня тянуло к ней так сильно, как еще никогда. Тогда я прямо там, в толпе, стянула перчатки и взяла Эниру за руку, задевая кончик ее нити. Девушка тут же дернулась, Но момента касания мне было достаточно. Я увидела все, что хотела. «Ниара, с тобой все в порядке?» Несмотря на злость и неприятие, разволновалась Энира, увидев мой изменившийся взгляд. Глаза медленно возвращали привычный цвет, наливаясь тьмой, а я думала, как мне быть дальше. Энира умрет в родах. Нить не просто посерела, она выцвела в преддверии скорой смерти Хитаи. Ребенок слишком крупный и лежит неправильно, к тому же он в несколько оборотов обвит пуповиной. Энира не сможет родить сама. Промучившись 3 дня, и ее, и малыша ждет смерть. На земле в таком случае безальтернативно делают кесарево. В Карахаре такой операции не делают никому. Нет общего наркоза, нет возможности перелить кровь, нет самого понятия кесарева. Практика извлекать малыша из тела погибшей матери существует, но чаще всего ребенок при этом уже оказывается мертв. Что я могла сказать Хитае с волнением, смотрящей на меня? В совершенном шоке от увиденного я пару минут размышляла, как поступить, и так и не нашла ответа. В итоге извинилась перед Хитаей, промямлила что-то насчет плохого самочувствия и просто ушла, оставив Эниру без объяснений. Но не могла избавиться от мыслей об увиденном. Я не могу позволить ей и ребенку погибнуть. Даже представить не могу, что я так поступлю. Остаток дня я обдумывала, что можно предпринять в сложившейся ситуации. Исчеркала кучу листков. Размышлять, записывая мысли, мне было легче. Обезболить можно только местно, попросту заморозить. Это несложно, нужен лишь ледяной хитар. А одна из стихий Лора Варили как раз лед. Самой роженице дать выпить перед операцией аналог макового молочка. Достать несложно. Частенько используется для обезболивания. Сумею ли я сделать верный разрез и зашить все после? Сама я кесарева не делала ни разу. Конечно, 1 000 000 лет назад, во время обучения в медицинском, я изучала эту тему. Но так как моя специализация была далека от акушерства и гинекологии, даже на самой операции не присутствовала ни разу. Я оказалась перед сложным выбором — позволить Энире и ребенку погибнуть или рискнуть. Я четко видела ее смерть. Не получится ли, что в итоге меня же в ней и обвинят, если я не справлюсь? Ни минуты я не могла думать ни о чем другом. Если мой дар нужен для того, чтобы суметь изменить непоправимое, то я должна попытаться. Но риск того, что не выйдет, слишком велик. К тому же, что если Лор Варили просто не позволит мне помочь? Прихожу я к нему такая вся из себя и предлагаю разрезать живот любимой жене, чтобы извлечь ребенка. При этом никаких гарантий успеха дать не в моих силах. Вероятность, что он просто выгонит меня, стремится к 100%, а то и стражей вызовет. В итоге, не справившись с непростыми мыслями и так и не найдя никакого решения, прямо среди ночи отправилась к отцу. Я настолько погрузилась в свои собственные волнения, что не подумала ни о том, что отец может спать, ни о том, что он может спать не один. Честно говоря, за всю мою жизнь ни разу я не могла бы заподозрить Лора Иллариота в близких отношениях с кем бы то ни было. А меж тем он совсем еще не древний хитар, и мысль, что у него все же может быть партнерша, вполне могла бы прийти мне в голову. В общем, я лишь коротко стукнула и распахнула дверь в спальню отца. Обычно я так не делаю. Никогда. Он тоже в последнее время перестал заходить ко мне в комнату, признавая мое взросление. Но сейчас я просто ввалилась в его спальню, успев по инерции пройти почти до самой кровати. Картина, что я увидела, заставила остолбенеть и быстро зажмуриться. Папа был не просто не один, он был с Ельтаной. И застала я их в довольно пикантный момент. Пресветлая, умоляю, отними у меня эту часть памяти. Спешно я попятилась обратно к двери, прямо так, с крепко закрытыми глазами. Поздно. Меня заметили. «Неара?» — взволнованно, запыханным голосом окликнул отец. «Что случилось?» Со стороны кровати послышалась возня, а я ускорилась, стремясь скорее добраться до двери. «Прости, папа, прости, я случайно. Все в порядке, я уже ухожу», — лепетала я. Все так же с закрытыми глазами развернулась и бросилась прочь, не открыв глаз даже в коридоре. На ощупь добралась до своей комнаты, сбежала и села прямо на пол, прислонившись к ней спиной. «О, нет!» — застонала я. «Папа и Ельтана! Что это было? Их нити совсем не стремятся друг к другу. И вообще я была уверена, что папа горюет по маме. Но он взрослый хитар, да и я не такой уж ребенок, чтобы не понимать, что нельзя вваливаться к взрослому хитару посреди ночи», — мысленно ругала сама себя. Прошло минут 7, как в дверь кто-то робко стукнул. «Неара, я могу зайти?» — в полголоса поинтересовался отец, а я снова застонала. Пресветлая, ну вот почему я не могла задать такой же вопрос, прежде чем вваливаться к отцу посреди ночи? Мысленно дала себе затрещину. «Конечно, заходи», — ответила, поднимаясь с пола. Отец вошел со смущением во взгляде, поглядывая на меня. «Папа, ты прости, я не должна была вот так к тебе вваливаться», — скороговоркой проговорила я. «Прошу тебя, давай забудем об этом, сделаем вид, что ничего не было. Я не заходила, ничего не видела и вообще полностью потеряла память». «Уверена?» — развеселился Лор. «Я подумал, следует поговорить с тобой о том, что ты видела, обсудить». «Нет!» — тут же вскинулась я. «Не надо. Папа, я в курсе, откуда берутся дети и как туда попадают. Не нужно никаких разговоров, прошу тебя. Просто забудем об этом инциденте и все, ладно?» «Неара, в инциденте участвовали трое», — неуверенно продолжил отец. «Даже если забудем мы с тобой, будет еще один участник». «Ты ведь можешь поговорить с этим участником?» — с надеждой спросила я. «Этот участник сильно расстроился, что я вмешалась?» «Неара», — рассмеялся отец, — «Ельтана, это все несерьезно, не переживай. Так зачем ты приходила?» «Есть кое-что, о чем я хотела поговорить, посоветоваться». «Садись», — кивнула на ближайший стул. «Вопрос очень серьезный. Речь идет о жизни и смерти». «С тобой иначе и не бывает», — закатил глаза отец, занимая предложенное место. «Рассказывай». «Это касается Лора Варили, точнее, его жены», — вздохнув, начала я. «Я видела Эниру сегодня на рынке. Ее нить сильно изменилась, и я просто не могла пройти мимо и не дотронуться». «Ну, конечно», — закатил глаза отец. «И что же ты видела?» — сложил он руки на груди в защитном жесте. «Энире вот-вот время рожать, и ни она, ни малыш не выживут». На одном дыхании выпалила я. Отец побледнел. Для него эта тема всегда была болезненной. Он встал и прошелся по комнате вперед-назад. Наконец, взяв себя в руки, обернулся ко мне. «Ее можно спасти, я правильно понимаю?» «Сложно сказать», — честно ответила я. «Ей требуется специальная операция. Нужно делать разрез на животе и извлекать ребенка через него. Самостоятельно родить Энира не сможет». «Прямо так? Живой?» Внезапно охрипшим голосом спросил отец. «Можно, конечно, дождаться, пока она умрет, но тогда вообще без шансов для обоих», — отрезала я. «Ты уже делала такие операции?» «Это первая сложность», — вынуждена была признать я. «Нет, сама не делала ни разу. В теории знаю, что и как делать, но на практике ни разу не приходилось. Я вообще-то всегда была далека от родовспоможения». «Первая сложность?» — вскинулся отец. «Есть еще?» «А как же?» — нахмурилась я. «Например, уговорить Лора Варили пойти на такой риск, особенно после того, как мы с ним расстались, если можно так выразиться». «Да уж, вряд ли он запросто тебе доверится», — задумался отец. «Я не могу просто позволить Энире погибнуть, папа. Просто не могу». «Об этом не может быть и речи», — тут же откликнулся он. «Сколько времени у нас есть?» «Точно не знаю. Не больше нескольких дней». «Значит, завтра вместе пойдем к Варили. Ты ему все расскажешь, остальное пусть решает сам». «Ниара, какова вероятность благоприятного исхода?» «Вероятность, что выживут оба, есть. Я хорошо помню процедуру Таматакии в теории, и шанс, что все пройдет благополучно, остается, но гарантировать не в моих силах. Если действовать быстро, точно спасем ребенка. Но только если не ждать, пока Лор Варили поймет, что сама она не родит. Энира умрет спустя 3 дня мучений. Малыш за это время погибнет тоже». «Таматакии?» — выхватил неизвестное слово отец. «Что это?» «Так называется операция, когда малыша извлекают из мамы при помощи разреза». Отец заметно побледнел и отошел к окну. «Энире будет очень больно?» — едва ли не шепотом спросил он. «Если все пройдет по плану, то нет. Место разреза я планирую заморозить. Лор Варили как раз владеет льдом. Самой Мии и Нире дам выпить настойку Маквиса. Остается проблема потери крови. Как думаешь, сумеет Лор остановить ее? Ведь кровь почти что вода, а у него вода как раз основная стихия». «Сможет», — уверенно кивнул отец. «Когда ты вот так все расписала, звучит уже не столь пугающе», — признал он. «Чего ты еще боишься?» «Боюсь сделать разрез слишком глубоким. Боюсь зашить все не так, как нужно. Боюсь занести внутрь инфекцию», — принялась перечислять я. «Ведь одновременно придется заниматься и Энирой, и малышом». «Отчего же?» — пожал плечами отец. «Малышом пусть Варили займется». «Нет, папа. Он должен будет следить за разрезом и кровью. Тогда нужен еще лекарь. И как я ему объясню свои познания? Да я даже Лору Варили не знаю, как все объяснить». «Варили знает о твоем даре, Ниара. Ему придется принять те объяснения, что мы ему дадим. Или так, или он потеряет жену и нерожденного ребенка», — жестко заявил отец. «Ты правильно сделала, что пришла ко мне, дочка. Ведь близкие для того и нужны, чтобы помочь в трудную минуту». «Спасибо», — прошептала я. «Ты лучший папа в мире». «Раз уж мы все обсудили, тогда я, пожалуй, пойду. Завтра предстоит непростой день. Нам обоим лучше выспаться». «Да», — не сумев подавить зевок, ответила я. «Ты, как всегда, прав. Отдыхай, милая». После ухода отца я, конечно, еще поворочилась, так и эдак, представляя разговор с Лором Баррелли, но усталость все же взяла свое. Однако отдохнуть этой ночью я не смогла, проснувшись на утро еще более разбитой и уставшей. И все из-за снов. С принятием дара ночные видения стали посещать меня не слишком часто, но если уж снились, то такие, что от реальности и не отличишь. Вот и сегодня мне приснился такой сон. Яркий, пугающе реалистичный. Обо мне самой, что случалось нечасто. Я уже привыкла видеть судьбы других хитаров, намеренно или невольно, но мое будущее неизменно было от меня сокрыто, открываясь лишь иногда, как, например, сегодня. «Дона Ниара», неизвестный во сне, поклонился мне, будто спрашивая разрешения войти. «Грас», — оторвалась на минуту от бумаг. «Проходи». «Дона Ниара, вы должны к ним выйти», — взмолился Хитар. «Толпа не расходится. Никакие мои увещевания не помогают. Они хотят видеть свою императрицу». «Грас, ты прекрасно знаешь, что этот титул мне больше не принадлежит». Устало потерла переносицу. В глазах ощущалась резь. Я очень устала, а еще столько всего нужно сделать. «Лерика еще не приехала?» «Нет, Дона Ниара. Но, возможно, задержка связана с волнениями в городе. Проехать по дорогам Рига в последние дни решительно невозможно». «Консир и Рисар?» Помощник только отрицательно покачал головой. «Мениара, позвольте заметить», — осторожно произнес Хитар. «Мы все скорбим по лору Раминору. Он был одним из лучших повелителей за всю историю Карахара. Но империя, даже получив другого императора, никогда не признает вас простой Хитай. Вы должны это понимать, Дона Ниара. Прошу вас, выйдите к своим подданным, они ждут уже много часов». «Грас, я не могу», — всхлипнула я. «Мой муж, именно его они должны чествовать. Я не могу смириться с его смертью, не могу улыбаться всем этим хитарам. Мне самой нужна поддержка». «Я понимаю, Дона Ниара, правда понимаю, но вы обязаны быть сильной. Карахарцы вас любят, они разделяют вашу скорбь и хотят помочь вам с ней справиться. Вы нужны вашим подданным, Дона Ниара, вы всем нам нужны». «Императрица, значит?» Наутро вспомнила я свой сон. «И лор Раминор, погибший муж, насколько я поняла. Пресветлая, но как это возможно? И ведь, вспоминая свои эмоции, я отчетливо ощущаю неподдельное горе от гибели супруга. Но лор Раминор старше меня в несколько раз. Допустим, представить, что он займет место Лора и Раша, я могу, хотя и с трудом. Но вот в качестве моего мужа, любимого к тому же... Нет, это просто невозможно. И как с таким настроем идти к Лору Варили? Я даже с кровати с трудом сползла. Мне нужен отпуск, самый настоящий, у моря. Нужно отвлечься от всего, забыться хоть ненадолго. Уехать на какой-нибудь необитаемый остров, где не будет никого, кроме меня и, возможно, отца, чтобы никаких хитаров, никаких нитей, никаких смертей. Отец за завтраком выглядел не намного лучше. Криво улыбнулся, отсалютовав чашкой с парящим напитком. Уж если отец принялся за завтрак, не дождавшись меня. Тоже, верно, плохо спал ночью, переживает из-за предстоящего сегодня. Ильтана нигде не было видно, хотя обычно это Хитая все время на виду. «Доброго дня, папа!» Занимая место за столом, приветствовала я. «Спрашивать, как спал, не стану, и так вижу», — хмуро улыбнулась ему. «Да, и ты, дочка, бодростью не пышешь», — последовал ответ. «Может, пойдем к лору Варили завтра? Когда все должно случиться?» Чуть понизив голос, спросил отец. «Я не знаю точной даты», — мотнула головой. «Лучше не медлить. Я предупрежу лора, а уж он пусть сам решает, принимать мою помощь или нет. Папа, ты говорил, лор Раминор должен прийти на ужин». Перевела я тему. «Когда?» «Через 2 дня». «Переживать не о чем. Это будет обычный семейный ужин, разве что с гостем. Просто пообщаемся и все. Акбаль, возможно, даже возьмет своих детей». «Я не переживаю, папа. Хотя нет, переживаю, конечно. Мне сегодня приснился очень странный сон. Про Лора и меня. Я теперь и сама хочу с ним познакомиться как можно скорее. Возможно, это даст какие-то ответы».